«Так, у меня есть дубль собственной метрической матрицы», – проговорил я, демонстрируя уже реализованную структуру и комментируя ее построение, «только вот он не полный. Когда я его создавал, а делал я это по памяти, мне не было известно о вашей интеграции в мою оригинальную матрицу. И когда при сравнении выявилось наличие значительных несовпадений в их строении, я стал разбираться с причиной их возникновения. Так я, собственно, и сумел разблокировать собственные воспоминания, а потом и восстановить ваши матрицы. Но сейчас не об этом. И я вновь передал образ подготовленного метрического модуля. Даже в текущем варианте он значительно превосходит любые ожидания, а потому, я предлагаю упростить его на пару порядков, удалив сегменты, отвечающие за часть реализованных уже мною самим способностей. К тому же, я предлагаю, как дополнительный шаг, снизить степень маскировки, переведя ее на подпространственный уровень. Это как раз практически со стопроцентной вероятностью позволит выявить наличие матрицы при ее целенаправленном поиске, но практически не даст гарантии прямого подключения к ней. Последний этап потребует привлечения значительных дополнительных ресурсов, что вполне согласуется с постулатом, на который мы рассчитываем. Хорошо защищенная метрическая матрица существа с неизвестным уровнем возможностей принимается. Проведя достаточный анализ моих предложений, согласилась как Пандора, так и слайдеры. Ну а дальше мы принялись к реализации моего плана. Что интересно, теперь, коли слайдеры и Пандора располагались на одном уровне взаимодействия вместе с моей метрической матрицей, то и работать они могли совместно, что значительно ускорило ход преобразования дубля метрической матрицы в нужную мне обманку. И уже через пару часов моего субъективного времени, я открыл глаза и обратился к Ратиаре. «Ну что скажешь, сейчас лучше». Девушка внимательно посмотрела в мою сторону, после чего резко поднялась из кресла и обошла меня по кругу. «Нереально», — негромко произнесла она, «я чувствую ту же внутреннюю магическую сущность, что у тебя была и раньше, но ощущаю ее значительно более явственно и определяю ее гораздо отчетливее. Если бы твоя сущность имела такой уровень маскировки при нашей первой встрече, тогда в лаборатории храма ты вряд ли бы сумел скрыться от меня, только...» И бывшая верховная жрица постаралась что-то вспомнить, а потом постаралась еще раз что-то рассмотреть во мне. «Как такое возможно, если буквально мгновение назад, до этого твоего вопроса, я все так же ничего не замечала? Ты, похоже, слишком сильно постарался уменьшить уровень своей маскировки. Ты сделал слабее собственную защиту, но это...» И девушка слегка развела руки в стороны, стараясь подобрать нужные слова. «Несколько не то, о чем я тебе говорила. Хоть ты и достиг нужного результата, но это сделало тебя гораздо уязвимее. Или ты готов пойти на такой риск?» И она поглядела мне в глаза. Я же задумался, думая над тем, как ей ответить. Но неожиданно, посмотрев на ее метрическую матрицу, вспомнил о кое-каких дополнительных способностях Ратиары, а потому предложил: «Попробуй взять меня под свой контроль», — сказал я ей, — «ведь сейчас для тебя защита моей магической сущности не представляет большой проблемы, так что давай». И я махнул ей рукой: «Попробуй», — и ободряюще улыбнулся. Бывшая верховная жрица недоверчиво посмотрела на меня в ответ, правда, потом как-то хищно усмехнулась и ответила: «Ну, ты сам напросился. Проходит чуть меньше минуты, как я вижу, что мою подставную метрическую матрицу плотно оплела сеть энергетических жгутов, выпущенных Ратиарой. Вот происходит закрепление нескольких из них в связующих узлах дублирующей структуры. Мы, со своей стороны, берем под контроль захваченные жрицей узлы матрицы». А в следующий миг я слышу голос уже самой девушки, которая рассуждает вслух: «И чтобы мне заставить его такое сделать, чтобы...» Тут она как-то странно и несколько воровато огляделась по сторонам, почему-то подошла к двери помещения, слегка приоткрыла ее и выглянула в коридор, после чего плотно заперла ту за собой. «Это хорошо, что он ничего не вспомнит, так что...» Хаэма, вот это уже даже интересно и забавно. Перехватив отданный девушкой приказ, я разворачиваюсь к ней лицом, делаю несколько шагов и подхожу к Ратиаре, смотрю в слегка напряженные и напуганные глаза, после чего наклоняюсь и целую ее, при этом почувствовав касание мягких и теплых губ. Не знаю, поддался ли я порыву, или захотел продолжить ее игру, но я неожиданно протянул руки вперед и, крепко обняв, притянул ее еще ближе к себе. И тут чувствую какой-то страх и смятение бывшей жрицы, напрягшейся у меня в руках. Мне и самому этого захотелось, Негромко произношу я в испуганные и ничего не понимающие глаза Ратиары. После чего еще раз наклоняюсь и вновь целую девушку. Мне понравилось держать ее в своих объятиях. Упругие изгибы тела, приятный пьянящий запах волос и кожи, и нереальной красоты глаза. Ну а затем с неохотой отпускаю. Провожаю взглядом жрицу, которая делает пару испуганных шагов назад, закрыв ладошкой рот. «Ведь ты сама этого пожелала», — серьезно сказал я ей. «Вижу, что Ратиара постепенно стала приходить в себя. Хоть с ее лица еще не сошло смущение и легкая робость, но тем не менее она нашла в себе силы и мужество посмотреть мне в глаза, а потом тихо проговорить. «Прости, ты бы и не вспом, не извиняйся», — подойдя к ней и взяв ее ладошку в свою, проговорил я. «Такое я бы хотел помнить всегда». Ратиара медленно кивнула мне в ответ, и только в этот самый момент до нее дошло. «Но как?» — жрица указала в мою сторону. «Я же подчинила себе твою сущность, тело и разум. Ты не мог. Я же лишь слегка пожал плечами, а потом пояснил уже для нее. То, что ты видишь, это не моя сущность», — сказал я ей. «Это еще один уровень защиты. Старый же я не стал, не только ослаблять, но и дополнительно усилил. Нереально», прошептала жрица и еще раз посмотрела на мою поддельную метрическую матрицу. «Но если это не твоя реальная магическая сущность, то тогда...» «Да», — спокойно кивнул я, — «она все так же там, где ее никто не обнаружит». Ратиара помолчала пару мгновений, а потом как-то мило, но при этом весело, озорно и загадочно улыбнувшись, прошептала: «Ты знаешь, это намного лучше того, что я могла ожидать. И вот сейчас я даже был не уверен, говорила ли девушка о том, что я проделал для защиты, вернее демаскировки своей метрической матрицы, или последовавшей за этим проверки, и тому, что при этом произошло, а потому постарался глубокомысленно промолчать, лишь слегка кивнув в ответ. Так мы и простояли пару мгновений, но долго находиться в молчании нам не дали, ведь буквально через пару мгновений в окно влетел Дак. Мир, Калрат, Цитадель. Некоторое время спустя: «Вижу, что ты подготовил то, о чем говорила Ратиара», — сразу перешел к делу Драконит, но тут мгновенно замолчал и осторожно перевел свой взгляд с меня на девушку, а потом обратно. «Что произошло?» — серьезно спросил он, почему-то обращаясь непосредственно к Ратиаре. Та не стала его долго мучить ожиданием ответа, а потому проговорила, при этом постаравшись сделать акцент на своих словах. «Он вспомнил, все вспомнил». Что интересно, на Драконида ее ответ в общем-то никакого особого впечатления не произвел. «Чего-то подобного я и ожидал», — протянул Дак, «но почему-то думал, что возвращение памяти у тебя займет чуть больше времени». И дальше, да нельзя прагматичный хранитель цитадели уже совершенно обыденно спросил у меня: «Так что теперь, насколько сильно изменились твои планы в связи с этим?» И он указал прямо на меня. «Хм, а действительно, как-то за суматохой последних часов и событий я не подумал о том, ради чего в принципе оказался тут, на месте, где когда-то находился храм неизвестных древних, а сейчас возвышалась наша цитадель. И так выходило, что мои предыдущие планы хоть и не так сильно, но изменились. Как минимум, теперь я смогу открыть портал, ведущий в нужную мне точку, из совершенно любого места, даже из такого мира, как этот. Кстати, не самый плохой вариант», — мысленно прокомментировал я. «Приходилось натыкаться на миры, где в принципе все перемешалось в одну большую кашу, и где не было ни грамма или энера на свободной энергии, и где в мирах присутствует запаздывающий временный сдвиг, и где нет возможности использовать хоть какую-то координатную сетку, и где любая созданная структура сразу же распадается, и вот там с порталами всегда был полный швах, но даже в таких мирах можно что-то придумать, и мне приходилось это делать, ведь я все-таки выполнил подобные задания и выбрался из них, а не остался там навсегда, возрождаясь и умирая в бесконечном цикле. Да, планы слегка изменились», — согласился я с Дагом, «и потому я отбуду уже достаточно скоро». Мои слова расстроили Ратиару, ее эмоциональный фон значительно изменился. «Я вернусь», — мысленно передал я девушке, «теперь мне известно, как это сделать, и я всегда смогу это повторить». «Хорошо», — пришла в ответ мне ее мысль, «я буду ждать». Сам же я мысленно переслал ей те ощущения, что чувствовались мною, когда я ее обнимал. Заметил легкий румянец на ее щеках и как она резко потупила взгляд. Между тем Дак обратился ко мне: «Будут какие-то поручения, нужно что-то подготовить перед твоим отбытием». Драконит достаточно спокойно воспринял весть о моем скором исчезновении. Хотя, судя по всему, Он именно так и предполагал, что надолго я тут не задержусь. А ты знаешь, мысленно усмехнулся я, после чего продолжил, кое-какое поручение у меня будет. Дак подозрительно покосился в мою сторону. И что это за поручение? Почему-то он сразу сообразил, что относится оно будет именно к нему. Расскажу чуть позже, ответил я, и указал в сторону выхода, сейчас соберутся наши. Я им уже переслал сообщение, тогда и поговорим. Дракон и кивнул и отошел к окну, рассматривая что-то за стенами цитадели. Между тем ко мне подошла Ратиара. «Ты надолго исчезнешь?» – спросила она у меня. «Не знаю», – честно ответил я, «но если захочешь со мной поговорить, то только подумай, и я постараюсь ответить. Ну а если тебе потребуется моя помощь или будет угрожать опасность, то обратись». Тут девушка слегка улыбнулась. «К главе клана, и он постарается устроить нашу встречу, я же посмотрел ей в глаза. Он пришлет меня», — серьезно ответил я. «Я поняла», — так же серьезно произнесла она, «поняла», и осторожно взяла меня за руку. «Я запомнила», — прошептал Ратиара, «он пришлет тебя, того, кто точно сможет помочь». Ну а дальше в комнату вошел Дурс, а за ним, будто они поднимались все вместе, зашли и остальные измененные. Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя, что-то случилось, обратился крупный лириец к Дагу, есть какие-то новости? Драконит спокойно посмотрел на Дурса в ответ, это не я вас собрал, а он, и хранитель кивком головы указал в мою сторону. Он, почему-то удивился лириец, странно, почему, заинтересовался Драконит, по ощущениям, очень похоже на то, будто с нами захотел поговорить именно ты, пояснил он, и так подумал не только я, но и остальные. Вон, и лириец указал на Низану, она даже спросила у меня, когда мы встретились у лестницы, не знаю ли я, почему ты нас собираешь. Любопытно, протянул Дак, и уже хотел вернуться к окну, у которого стоял, но потом обернулся, поглядел на всех присутствующих и сказал, Лекс все вспомнил, к нему вернулась память, именно поэтому он вас и позвал. Да, молодая вампирша резко повернулась в мою сторону, когда я с любопытством слушал их разговор, причем они говорили так, будто меня тут и не было, ты вспомнил, это точно, точно, усмехнулся я, Дурс лишь кивнул на эти мои слова, после чего переадресовал свой вопрос уже мне, ты что-то хотел нам сообщить, да, подтвердил я, и начал рассказывать, у меня есть определенные обязательства и я должен их выполнить, поэтому сразу после нашего разговора я собираюсь заняться именно ими, но до этого, и я перевел свой взгляд с лирийца, как на девушек, так и на присутствующих тут же других измененных. Наш глава не просто так обратил внимание на таких сильных и опасных бойцов, как вы все. Нам, рано или поздно может потребоваться ударная группа, способная противостоять очень опасным противникам. И мы думаем, что такими бойцами в нашем клане можете стать вы и те, кто также побывал на том преобразователе в храме. Вы с ними знакомы, некоторые из них сбежали отсюда. Да, мы знаем о них, подтвердил Дурс, я же кивнул и продолжил, только вот я лично встречался с теми, кому вам возможно придется противостоять, сказал я измененным, и сейчас, даже при всей своей мощи, вы не готовы ко встрече с ними, скажу даже больше, и я посмотрел на Дурса и пару других мужчин, при том уровне ваших способностей, что приобретены вами на преобразователе жрецов, вы никогда не сможете на равных противостоять им, и уж тем более превзойти, уверен, уточнил у меня лириец. Я лишь спокойно пожал плечами, а потом пробормотал, вспомнив свой последний бой с истинным стирателем. Они эталон, с которого вас лепили и к возможностям которого вас старались приблизить. Кто-то продвинулся по этому пути дальше, кто-то ближе, но идеала не достиг никто. Поверьте, мне, я знаю, сам не раз на собственной шкуре испытывал их силу. Заметив посерьезневшие лица слушающих меня людей, я усмехнулся, но не расстраивайтесь, еще не все потеряно, и повернулся в сторону окна, у которого стоял наш хранитель, у нас появилась прекрасная возможность уравнять ваши шансы при встрече с ними, и появились они благодаря тому, кто волею судьбы оказался вместе с нами, и я показал на Драконида. Так, это и есть та самая просьба, о которой я тебя хотел попросить. Нашему клану нужны очень опасные бойцы, которые смогут противостоять любому, и это слово я постарался выделить особо, любому противнику. И я прекрасно помню твою реакцию, когда ты встретил нас впервые у примерочной. Тут я вновь усмехнулся. Нужно сделать так, чтобы в твоем взгляде больше не сквозило такого пренебрежения их умениями. И я серьезно поглядел в глаза Драконайду. Займешься подготовкой наших бойцов. Поверь, они выдержат все и даже больше. Уверен, уточнил Дак, хмуро оглядывая находящихся в комнате измененных. Более чем, подтвердил я, поверь, таких как они, ты еще не встречал. Не все из них, конечно, но большинство сами по себе очень опасные и сильные существа, в той или иной степени. Поэтому я уверен, что они смогут выдержать подготовку с тобой. Дракон в хищном оскале раскрыл свою пасть. Я же постарался притормозить его энтузиазм. Эй, учти, они нужны нам живыми, тут нет ни одного круга возрождения. На что мне наш хранитель пренебрежительно ответил. Он мне не нужен, а вот им. И Дак еще раз хищным взглядом оглядел измененных. Вот в общем-то именно это я вам и хотел сказать. Есть те, кто представляет даже для вас угрозу, и Дак должен вас подготовить ко встрече с ними. Тут мой взгляд задержался на Ратиаре и Низане, которые в плане физических возможностей значительно отставали от мужчин. Да, произнес я, обращаясь к Дагу, я забыл упомянуть о, но дракон и прервал меня. Даже из них я смогу вытянуть тот максимум, который они выдержат, так что не переживай. Понял, спасибо, сказал я ему, и перевел взгляд на измененных. Ну, теперь вы в надежных руках, не знаю, что они увидели на моем лице в этот самый момент, но почему-то все одновременно попятились от меня, тогда как из-за моей спины раздался насмешливый голос Драконайда. Радуйтесь, что он сам не взялся за вас, думаю, его методы вам бы понравились еще меньше, чем мои, и он рассмеялся своим хриплым каркающим смехом. Я же на эту его фразу лишь слегка пожал плечами. Я точно знал, что мои методы обучения, по крайней мере те, к которым прибегали в мирах смерти, здесь вряд ли подойдут, а все, что было относительно безопасным и рабочим, я реализовал в виде обучающего артефакта и уже передал им, так что мою часть обучения они сумеют пройти с помощью него. Ну, ладно, на этом все, сообщил я, немного подумал и добавил, в случае необходимости, вы всегда можете обратиться к главе клана. Девушки и наш уважаемый хранитель, в силу своих особенностей, могут сделать это напрямую, ну а остальным для этого потребуется попасть в алтарную комнату. Если что, он вам ответит, как это обычно и делает, во сне. Ну а в остальном, когда ответа будет мало, то пришлет помощь. И я слегка улыбнулся и развел руки в стороны. Возможно, даже меня так что не прощаюсь. Накидываю на себя незаметность и мгновенно исчезаю. Не люблю долгие прощания. А тут я и так уже задержался. Той, кому я хотел что-то сказать наедине, я уже все передал. И только за спиной слышу удивленные голоса. Что? Как? Он уже ушел? Куда? Почему так? Но лишь один из них прозвучал у меня в сознании. Я буду ждать встречи. Удачи тебе. И мне прекрасно известен, чей это мог быть голос. Ратиара, мысленно прошептал я. Глава 32. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. Так, что-то я поторопился, негромко пробормотал я себе под нос, уже собравшись создать портальный переход. Находился я сейчас недалеко от алтарной комнаты, в небольшой каморке, больше похожей на чулан. Спрашивается, а что я собственно тут забыл? Да все просто, как это ни странно, но после преобразования храма в нашу цитадель, сместилась и точка наиболее удобная для открытия портала за пределы этого мира. И если говорить о стационарных больших порталах, то в этом случае те в силу их достаточно большого размера и завязанной на длительный период стабилизации структуры, все также были привязаны к портальной площадке, где сейчас и открыт переход для ракшасцев. Но вот если вспомнить о малых и, тем более, индивидуальных порталах, то, для подобного перехода можно было найти более оптимальную точку его создания. Вот именно так я и оказался в этой небольшой каморке. Создание индивидуального портала позволяло пробить энергетический щит этого мира с минимальными затратами энергии. И я вновь огляделся вокруг. Ведь у того места, где я сейчас находился, было и еще одно, значительное преимущество, о котором я не подумал первоначально. Отсюда я, благодаря моим новым умениям, мог самостоятельно достучаться, как минимум, до большинства своих соратников, находящихся в этой вселенной или реальности, не прибегая к помощи девушек, Ратиары, Знасиры, Низанейзары, в чьих жилах текла энергия творцов, если использовать их в роли усилителей и ретрансляторов. что в общем-то и следовало сейчас сделать. Мне необходимо получить координаты перехода и понимание того, куда двигаться дальше. К тому же, я должен был знать, как идут дела у моих друзей, с которыми мы расстались, покинув Хилвит. Значит, нужно связаться с ними, пришло вполне логичное решение, тем более теперь это стало возможным. И почему-то, как только я об этом подумал, во мне зародилось необъяснимое чувство тревоги, будто я уже опаздываю, и связаться с моим старым отрядом требовалось сразу же, как только у меня появилась эта возможность, чего я, к сожалению, уже не сделал. И потому, я больше уже не откладывая, отключаюсь от реальности и концентрируюсь на созданном мною эгрегоре. А вот и все наши соклановцы, что находятся в этом мире. Но мне сейчас важно найти другое. Стараюсь с наскока просканировать информационное пространство только за счет своих собственных ресурсов. И буквально через пару мгновений чуть ли не упираюсь в непробиваемую стену, которая ощущается мною некой сферой, внутрь которой поместили информационно-метрическую и структурную составляющие этого мира. ХМ, так вот та самая граница, которая отделила этот мир от всех остальных, констатирую я. После чего, для пробы, чтобы понять, как это в принципе действует, по очереди привлекаю мощности метрических структур каждой из девушек. Блин, нужно сказать им, что это я тут роюсь в их сознании. Вернее, играю с их структурами, мысленно пробормотал я. Но, как оказалось, работать напрямую с их метрической матрицей или какими-то отдельными ее сегментами не требуется. Потребовалось лишь воспользоваться усиливающими свойствами, что присущи метрическим структурам девушек, пустив свой сигнал через их энергетические контуры, использовав те как вполне обычные разгонные элементы. Как я и рассчитывал, пробить границу таким образом вполне возможно, к тому же с привлечением способностей не всех, а лишь трех моих знакомых девушек. Причем самый ощутимый толчок давала именно Ратиара, но есть у меня предположение, что это в связи с именно ее особенностями. Хорошо, теперь нужно посмотреть, на что способен я сам, и, разорвав предыдущее подключение, я переключился уже на свои собственные умения. Если у меня ничего не получится, то всегда можно вернуться к помощи девушек, прокомментировал я, приняв предыдущий эксперимент за один из вариантов, на случай моего собственного провала, но прибегать к нему не пришлось. Действительно, как я и предположил, находясь в этой точке мира, мне удалось пробить защитный энергетический купол, даже без привлечения дополнительных сил. И дело тут оказалось, даже не в самой толщине окутавшего этот мир энергетического барьера, а скорее в более тонкой и ювелирной работе по управлению метрическими структурами. Я достаточно быстро нашел незначительную брешь в метрической матрице купола, что окружал этот мир, и сумел прокинуть канал как раз сквозь нее. Этим же каналом, впоследствии, можно будет воспользоваться, чтобы создать портальный переход, что еще больше снизит затраты на его создание. Но это позже, сейчас он мне необходим для настройки подключения к эгрегору. Дальше я уже через созданный канал сумел подключиться к информационному и энергетическому полю нашего кланового информационно-метрического эгрегора. Проверяю, нет ли каких-то внешних ограничений при использовании настолько неустойчивого канала. Однако, как оказалось, никаких ограничений нет, по той простой причине, что в момент, когда я его закрепил в поле эгрегора, канал приобрел заметную стабильность и устойчивость. Так что теперь можно работать дальше. Вот размещенные в его структуре магические искины. Для ускорения собственных работ, привлекаю их ресурсы и перехожу к функциям поиска, предоставленными уже ими. Мне необходимы люди за пределами этого мира. По идее, наших соклановцев не так много в этой реальности, так что их поиск должен пройти достаточно быстро. Странным мне показалось еще и то, что я аналогично своим прошлым подключением не ощущал тех незримых нитей, связывающих меня с ними. Но тут, я более чем уверен, дело как раз в том самом куполе и тем, что я воспользовался именно брешью для его преодоления. Так что именно поэтому и пришлось прибегнуть к помощи искинов. Ага, что-то есть. Получив отклик, я постарался проверить заданные координаты. Но не тут-то было. ХМ, странно, ведь это явно пространство за пределами этого мира, констатировал я. Но, почему я никого там не могу найти? И я постарался проверить ту ощущаемую мной пустоту пространства, в которую уперся поисковый луч, запущенный в сторону выданных координат. Еще граница, удивившись, что нарвался на дополнительное препятствие, мысленно произнес я, Только вот что странно, откуда тогда эти координаты смогли попасть к Искинам? Хотя, и я постарался понять, что бы это значило и на что мы наткнулись. Но на второй вопрос ответ был получен достаточно быстро, ведь я практически мгновенно сообразил, что это как раз та самая граница, которая грубо разделила верхние и нижние миры в горизонтальном сечении. Но вот координаты. Черт, мысленно воскликнул я, это не координаты моих соклановцев, а точка прорыва их сквозь границу. Я быстро провел дополнительные расчеты, после чего несколько обалдел. Да как у них получилось? В найденном месте границу было невозможно преодолеть, если только это не случайный прорыв, а усиленный пробой, реализованный еще каким-то дополнительным фактором. И вот этот вывод меня заставил значительно напрячься. Зная механику переходов, я точно представлял, что таких случайностей быть не может. Им кто-то помог, пробормотал я. Ну а дальше я приступил к дальнейшей проверке. Ведь я, как только понял, с чем имею дело, сумел достаточно быстро оценить толщину той границы, что выступала разделительной чертой. Благо дальше я догадался перейти на взгляд со стороны изнанки реальности, а оттуда такие структуры рассмотреть и проанализировать значительно проще. И если я прав в своем предположении, то граница эта может оказаться нереально широкой, ведь где-то на ее территории находятся целые миры. Ну а дальше, уже совершенно простое сравнение с той границей, пробитой мною сейчас, показало, что даже привлечение всех сил девушек может оказаться недостаточным для создания прокола в ее структуре. И получается, что с моими друзьями на Ариане я так просто связаться не смогу, даже с привлечением ресурсов всех девушек, мысленно пробормотал я. Ну ладно, это несколько не та задача, решение которой мне требовалось найти, и я переключился на поиск своих людей. Правда, только я об этом подумал, как в моей душе заскреблись когти дурных предчувствий. «Где Хела или Миоя?» – мысленно задал вопрос я, пытаясь разыскать наиболее мощные источники сигнала, с которыми можно было бы настроить канал связи. И буквально в следующее мгновение подсветилось две точки, одна яркая, которая находились от меня чуть ли не на другой стороне эгрегора, и вторая. «Блин, те самые координаты прорыва», – мысленно прошептал я, и, даже не особо удивился, когда понял, на кого указывала мне эта поисковая нить, Миоя. Только вот это было не все, Искин передал мне два набора координат. Кто там еще? Уточнил я и быстро проверил всех моих друзей. Тара, она также прошла сквозь границу. Постарался оценить их состояние, полагаясь на предчувствие и интуицию. Обе живы, но больше непонятно, констатировал я, значит, у меня не так много времени. И я переключился на местонахождение моего преемника, Хила. А вот это странно, прошептал я. Я шел буквально вслед за ними, но раскидало нас на слишком уж значительное расстояние, чего по идее не должно было произойти. Правда, если принять тот факт, что девушек закинуло вообще черт знает куда, то тут ничего удивительного, прикинул я, особенно если учесть чью-то неявную помощь нам в этом вопросе. Это-то и вызвало мое беспокойство. Почему именно Миоя и Лири и Катара сейчас находились отдельно от всех остальных? Благо весь остальной наш отряд, если судить по тому, что я вижу, сейчас сконцентрировался в одном месте. Черт, а вот в этом придется разбираться, подумал я, и начал думать о том, как связаться со своими, по крайней мере с Хилом. Хотя, о чем это я? Как-то давно мне удалось взглянуть на мир глазами одного из моих соклановцев, и думаю, в этом случае возможностей для общения окажется даже значительно больше, чем я воспользовался в прошлый раз. И я, восстановив в памяти те свои действия, когда подключился к сознанию невысокого Ильфора, потянулся к своему преемнику. Хоть я и понимал, что мое присутствие намного важнее там, где оказались девушки, но как минимум я точно знал, начинать следует именно с остального отряда. Мне необходимо выяснить, что у них произошло после нашего расставания и, возможно, они ответят на вопрос, почему девушки сейчас находились отдельно от них. Мир, Диркис, развалины какого-то древнего города. Какое-то время спустя, они далеко отошли, спросил Деми, крупный мужчина, полубог, который принял, впрочем, без особого возражения со стороны остальных, на себя командование объединенным отрядом, после того, как они попали в этот мир. С его опытом, это был единственно верный выход для их дальнейшего выживания, и это понимал каждый, даже не пытаясь оспаривать его решений. Нет, помотал головой сильный боец из отряда условно местных людей, к которому они присоединились в одном из миров, Нежить отошла всего на расстоянии пары-тройки домов, и такое ощущение, что они или перегруппируются, или ждут подхода помощи в лице еще каких-то монстров. И Круш, тот самый боец, который сейчас говорил, показал рукой в нужном направлении. Они остановились где-то там, за домом. «Плохо», — протянул Демей и огляделся, что они перестали атаковать и сейчас ждут подхода дополнительных сил. «Для обороны мы выбрали удобное место и потому малые отряды для нас не так опасны. Даже тех костяных монстров, похожих на огромных волков, мы завалили. Но если они ударят единой волной и сумеют обойти нас, прорвавшись сквозь задние стены, и тем более если подтянут кого-то более опасного, чем обычные скелетоны, то это станет настоящей проблемой. Как минимум, личи у них точно есть. Мы их уже видели. Можно попытаться уйти по крышам», — предложил молодой парень, которого звали Гулт. «Пожалуй, я туда забраться смогу без особых проблем, а потом помогу с этим и остальным». «Не пойдет», — что-то прикинув, ответил ему крупный соотечественник. Как знал Деми, эти люди называли себя эллатами, и были какой-то отколовшейся ветвью лирийцев, о которых он сам лишь знал из прочитанных когда-то книг и слышал из легенд, и даже не представлял, что где-то до сих пор сохранились представители этой расы. Но как оказалось, подобных людей в этих мирах очень много, значительно больше, чем можно было бы предположить. По сути, все члены второго отряда, с которым они сейчас путешествовали вместе, в той или иной степени оказались лирийцами, только одни из них были чистокровными, а другие – как раз теми самыми эллатами. Между тем, пока телохранитель пропавшей богини размышлял о тех, с кем свела его судьба, Круш продолжил говорить: «Крышами мы дойдем лишь до стены города, но дальше», и он слегка развел руками, «даже отсюда видно, что она значительно выше, плюс непонятно, доходит ли постройки непосредственно до нее самой, или там есть свободное пространство, но и самое важное». Тут он усмехнулся и показал дальше на улицу. «Еще одного боя на открытом пространстве с подобными умертвиями, тем более если их будет больше одного, мы не потянем, они нас раздавят». «Да», — подтвердил Деми, — «хоть это и не костяной дракон, но кто-то очень на него похожий. И если бы не маги, которые вовремя сумели нас прикрыть от этого чудовища, то мы бы вряд ли его сдержали. Ну а без парня?» И полубог перевел взгляд на невысокого мальчишку, что стоял у окна и контролировал подходы к дому, в котором они и укрылись. После чего негромко продолжил: «Мы бы его и завалить не смогли. К тому же на открытой местности таланты парня для нас бесполезны. Он сможет прикрыть лишь одно направление, тогда как подобные твари способны ударить с любой стороны и уж тем более, будут атаковать с воздуха. Правда, территорию города они пока покидать не собирались, были на это свои причины, но, тем не менее, требовалось продумать и этот вариант». «Согласен», между тем подтвердил Круш и поглядел на валяющиеся посреди улицы рассыпавшиеся кости огромного монстра, который, пока его не уничтожили, и между домами то еле уместился, без него мы бы не справились. Уж этот монстр-то точно без труда смог развалить любую часть дома, если бы до нее добрался, и куда чуть позже прорвались бы следовавшие за ним скелетоны. Но в этот раз им повезло, и дракон ударил в лоб, нарвавшись на их маленького защитника. Но вот в другой раз, и в этом полубог был уверен, им так не повезет. И его уверенность основывалась на том, что встреченная ими нежить оказалась разумной. Причем вся, чего на своем веку полубог даже представить не мог. Обычно это лишь личи, и различная прочая высшая нежить, вроде тех же костяных драконов, рыцарей смерти, ну или костяного ужаса, монстра, собранного из обломков костей совершенно различных существ. Однако тут разумом обладали абсолютно все, может и не таким, как обычные люди, но не менее изощренным и способным делать простейшие выводы. Одно то, что нежить могла общаться между собой, уже говорило о многом, а это они наблюдали и не раз. И тут непонятно, связано это с нежитью, обитающей в этом древнем городе, или в принципе это особенность всего мира в целом. Но сам Деми почему-то склонялся именно ко второй версии. Ведь это светлый мир, только вот нежить может существовать лишь в темных мирах за счет энергии хаоса, который тут невозможно найти по определению. Но, тем не менее, нежить тут была. И как такое стало возможным, ни он сам, ни его спутники из тех, кто разбирался в магии, объяснить не смогли. Хотя вон они родимые, подумал боец, заметив высокого скелетона на одной из крыш, прямое доказательство их существования. Тут он горько усмехнулся. И наличие у них хоть какого-то интеллекта. План парня провалился, не начавшись, вспомнил он предложение Гулда, это направление отхода для нас также перекрыли, выставив там наблюдателя. После чего Дими вновь осмотрел находящихся в помещении людей и тяжело вздохнул. С последним переходом, когда они, заметая следы, создали новый портал, все пошло не так, как должно было быть, с самого начала. Первое, и самое важное, уже на выходе, когда он прибыл сюда одним из последних, выяснилось, что они потеряли двух членов своего отряда, причем произошло это еще в момент перехода. Пропала его подопечная, молодая богиня жизни, Миоя, дочь главы их пантеона, за которую он отвечал головой. К тому же, вместе с нею, еще исчезла и девушка из местных, которая шагнула в портал вслед за его подопечной. Ну и второе, правда, на фоне потери Миои, это на тот момент казалось ему, да и его спутникам, которые тоже потеряли свою девушку, не столь важным, но, тем не менее, точка выхода оказалась иной. Координаты искомого мира не совпадали с заданными, но это не так страшно. Они могли открыть еще один портал и покинуть его. Для этого им требовалось продержаться чуть меньше суток. Уж больно серьезный ритуал требовался для этого и отнимал немало сил у магов. Но этого сделать они не могли. Ведь где-то в этом мире могли находиться девушки, другие варианты ни Дими, ни остальные не рассматривали, и потому бросать их они не собирались. Только вот в этом-то была вся загвоздка. Если девушки тут, то где? Ну как, у вас что-то есть? Это Дими обратился к лирийскому магу, Булаю, чья дочь как раз и пропала вместе с Мяей. Маг предложил провести поиск на основе магии крови. И если Миою они так разыскать вряд ли бы смогли, то вот дочку мага, вернее, как оказалось, дочь его жены, можно попробовать. Только вот Булай не был экспертом в данном направлении, и потому радиус при проведенном ритуале поиска оказался достаточно ограничен и охватывал всего с десяток километров, но, тем не менее, практически полностью перекрывал всю территорию города. И если девушки, вернее одна из них, где-то тут, то они ее точно найдут. Ничего, наконец отозвался мужчина, ее тут нет. И с грустью посмотрел в сторону своей жены, которая постаралась скрыть слезы, прижав к себе маленькую девочку, сестру пропавшей лирийки. Есть еще один вариант, между тем предложил Булай, но мне потребуется время и он поглядел прямо в глаза полубога, и он потребует больше энергии, закончил за мага тот. Верно, подтвердил лириец. Энергия, выругался боец. Как раз это-то и стало их основной проблемой. Любое, даже самое незначительное, использование магии привлекало нежить. Оно действовало на них как магнит, притягивая к месту проведения ритуала. Не помогал ни один из известных как им, так и лирийцам способов маскировки магических выбросов, что они как раз и наблюдали при первой активации поиска. Вроде бы достаточно слабый ритуал и мизерный энергетический выброс, но именно он и привлек внимание костяного дракона, который практически сразу пожаловал на огонек. Сейчас же им потребуется для повторного проведения еще больше энергии. И почему-то Дими был уверен, что в этот раз тут окажется значительно больше нежити, причем достаточно сильной. Но делать нечего. Это давало хоть какой-то шанс разыскать девушку, а если повезет, то и обеих. Хотя, как раз в это Дими и не верил, но старался отогнать от себя предательские мысли. «Начинайте подготовку, но ритуал будем проводить не здесь», — сказал он магу, — «тут стало слишком опасно. Мы засветились, а потому придется переместиться». Сказав это, он повернулся в сторону стоящего рядом крупного лирийца. «Необходимо найти подходящее место и продумать план отступления. Нам нужно». Только вот договорить он не успел. «Не нужно», — раздался негромкий детский голос. Ни Дими, ни Круж даже не заметили, как рядом с ними оказался Хел и когда он успел подойти к ним. «Что, а чем ты?» — уточнил у мальчишки полубог, что не нужно. «Да Хел, о чем ты говоришь?» — задал свой вопрос лириец. Между тем сам парень огляделся вокруг. «Освободите центр комнаты, мне потребуется место», — сказал он, первоначально проигнорировав вопросы обоих мужчин. Но пройдя вперед, немного помолчал и все же ответил, «Миои и Тары нет в этом мире, их забросило далеко отсюда, очень далеко, так что нет необходимости привлекать к себе еще большее внимание, активировав повторный поисковый ритуал, это никак нам не поможет, и что делать?» Поглядел на парня Дими, почему-то он сразу поверил словам мальчика, тогда как маг быстро подскочил к парню и присев на корточки, спросил у него, «Как, откуда ты это знаешь?» «Это не я», — слегка покачал головой Хел, Мне эту информацию буквально несколько мгновений назад сообщил Лекс. Он знает, где они находятся. Лекс, удивились практически все. Он связался с тобой, переспросил Блэй. Да, сразу на все вопросы кивнул головой Хел. Но, протянул телохранитель Миои, который так и почувствовал, что это еще далеко не все. Да, ты прав, подтвердил парень. Девушек забросило очень далеко. Тем способом, что мы раньше использовали для создания портальных врат, добраться до них не получится. Вернее, не так, нам в принципе отсюда до них не доставать. Это невозможно. Да и сам Лекс связаться с ними не смог. Ему удалось лишь точно вычислить их местоположение. Он еще что-то сообщил, это уже спросила Лирийка, мать пропавшей вместе с Мией девушки. Он не сказал, как они. Странный вопрос, про себя подумал телохранитель. Если уж он не сумел с ними связаться, то и о том, в каком те находится состоянии, вряд ли он что-то скажет. Но, как оказалось, Дими был неправ. Они обе живы, ответил Хел, это точно. Большего не скажу. Да, тут мальчик перевел свой взгляд на телохранителя богини. Девушки сейчас находятся там, откуда вы пришли. И немного помолчав, он уверенно добавил, они по ту сторону границы, но не в том самом месте, откуда именно ваш отряд переместился сюда. Вот Тарк, проворчал Дими, но как они там оказались? Пораженно оглянулся на телохранителя маг из его отряда энергии при перемещении, созданном на основе даже модифицированного портального перехода, вряд ли бы хватило, чтобы пробить столь мощный разграничитель, не знаю, пожал плечами телохранитель. Это не случайность, им помогли, внес свои пояснения Хел, как рассказал мне Лекс, кто-то вмешался в процесс перехода, скорректировал их дальнейший маршрут и придал дополнительного ускорения, а также вложил значительный объем энергии, чтобы они смогли преодолеть барьер. Но это же невозможно, еще более удивленно протянул маг. Хел лишь слегка пожал плечами. Но именно это мне и передал Лекс. После чего мальчик обвел всех находящихся в комнате своим спокойным взглядом и только заглянув в глаза каждому из них, он продолжил. Так что находиться нам здесь и сейчас нет никакой необходимости. И потому Лекс кое-что попросил меня сделать. Это поможет нам оказаться там, где мы в конце концов сможем с ними встретиться. А как же Миоя и Тара? Спросил Булай, маг и отец Лирики, и посмотрел на Диме, как быть с ними. Мы же не можем их оставить там одних, им поможет Лекс, произнес Хел, после чего добавил, мы все равно не сумеем к ним пробиться, а так, и мальчик указал на пол. Мне необходимо место для построения портальной пентаграммы, образ которой переслал старший. После ее активации, она приведет нас в один из нейтральных миров по ту сторону барьера. Он попросил нас именно там дождаться его и девушек. Вроде как особых проблем у нас не должно возникнуть, тем более с этими мирами достаточно хорошо знакомы вы все. И Хел показал рукой как на самого Диме, так и на остальных членов его отряда. К тому же сюда он приплюсовал почему-то еще и нескольких лирийцев. А наш старый план, уточнил у мальчика маг из отряда богини, не сработает. В первоначальных расчетах Лекс обнаружил ошибку. Найденная формула подходит строго под определенные параметры. До сих пор нам неимоверно везло, что мы прошли по цепочке миров до нашей конечной точки без каких-то особых последствий. Так я и думал, проворчал Дими. Ему изначально не нравилась идея слепых переходов, а потом возврат в обитаемые миры на основе найденного конструкта. Как он и предполагал, все оказалось не так и хорошо, и в этом они собственно уже успели убедиться. Конечно, это не столько пропажа девушек, а больше те ошибочные координаты, по которым прошла корректировка и когда они вывалились в этом странном и искаженном мире, где нежить существует за счет энергии света. Мы в конце концов оказались в этом самом мире, проворчал Дими. Нет, неожиданно возразил ему мальчик, как раз если бы не вмешательство, которое сначала внесло корректировку именно в конечную точку координат, и лишь потом повлияло на сам переход, то мы бы вообще не выжили. По крайней мере, так мне сообщил Лекс. Вот Тарк, еще раз выругался телохранитель, после чего перевел взгляд на стоящего по центру комнаты невысокого мальчишку. Так о какой пентаграмме ты сейчас говоришь, и почему она должна сработать? Не знаю, как-то достаточно спокойно пожал плечами Хел, это не моя уверенность. Это знание и уверенность старшего. Сам я в магии не разбираюсь и ответить на твой вопрос не смогу. Сказав это, мальчик огляделся вокруг. А теперь позвольте мне приступить, это займет время и... Тут он перевел взгляд на полубога и очень много энергии. А потому еще к тому моменту, Как я завершу с пентаграммой, можно ожидать нападения, но продержаться, по моим расчетам, придется не так и долго, где-то порядка получаса. После чего пентаграмма активирует портал, и у нас будет ровно 5 минут на переход. Я понял тебя, наклонил голову Дими. Кстати, тут Хел вновь взглянул на телохранителя и советника Миои. Лек спросил, как только мы окажемся на той стороне, вас, и он взглянул прямо в глаза полубога, затаиться и не высовываться. Постараться сделать так, чтобы о вашем возвращении никто не узнал, как можно дольше. Ни среди ваших, ни среди тех, кто является вашими врагами или конкурентами. Почему? Напрягся пожилой боец. Девушки оказались по ту сторону барьера, и Лекс сказал, что это явно произошло не просто так. Там ловушка. Но вот кого пытаются в нее заманить, он не знает. Однако, коль они обе все еще живы, это точно не Миоя или Тара. Я понял, медленно наклонил голову телохранитель. Почему-то об этом он не подумал. Тем временем парень еще раз огляделся и перевел свой взгляд на Булея. «Можно мелки?» – попросил он у того. Макс слегка заторможенно перевел взгляд с мальчика на зажатую в своих руках небольшую сумку с магическими карандашами. «А, да, отец пропавшей Лирики, наконец, понял, что от него хочет мальчик». Тот кивнул, получив желаемое. Еще раз огляделся, ну а потом попросил. «Ни в коем случае не мешайте мне, я подобным еще ни разу не занимался, а структура очень сложная». Может, тогда, начал уже говорить Булай, но Хел его уже не слушал, да и вообще, похоже, полностью ушел в себя, и буквально через несколько минут из-под его руки стала появляться схема пентаграммы невероятной сложности и красоты, и то, что он творил, вряд ли можно было назвать пентаграммой, это было настоящее произведение искусства. Так прошли обещанные Хелом полчаса. «У мальчика нереальный талант», – тихо прошептал подошедший к Демию маг, – «составить такую точную и сложную пентаграмму, используя лишь собственные руки и мелки, практически невозможно». «Да, я вижу», – согласился с ним телохранитель богини, – «но если он прав, то скоро нас атакует нежить. Понять бы, когда». «Уже сейчас», – ответил, насторожившись маг. «Что?» – удивился боец. «Пентаграмма, хоть она еще не завершена, и это чувствуется, но уже стало, как генерировать, так и аккумулировать энергию, где-то в центре. Пока еще на очень слабом уровне, но если это заметил я, то, заметит и нежить», закончил за него второй мужчина, после чего обернулся и стал распределять людей, для более грамотной обороны здания, которое гарантированно позволило бы им продержаться массированные атаки как минимум час. Время он взял с запасом, да и сбегать, если Хел все сделает верно, они отсюда будут совершенно иным путем, а потому дополнительно маги, уже не скрываясь, магически укрепили стены здания, чтобы их не смогли пробить и ударить им в спину, и приготовились накрыть отряд защитным куполом. И успели они как раз вовремя, ведь буквально в следующее мгновение на улицу выползло огромное чудовище, своим видом напоминающее многоножку, только вот собранную из человеческих скелетов. «Эту тварь возьмет только магия», — негромко произнес Дими, отходя в сторону и давая возможность магам оценить уровень угрозы. Булай кивнул. «Щит, держит девочки, он его остановит, я же постараюсь бить по нему». Тут он куда-то пригляделся. «Нет, тварь лучше не трогать». И маг махнул рукой своему крупному другу. «Видишь того скелетона?» Он указал куда-то в сторону одного из зданий, где в темном проеме слегка угадывался чей-то силуэт. «Да», — подтвердил лириец. «Сможешь его снять, это он управляет монстром», пояснил свои действия маг. Круша гляделся, взял у кого-то из бойцов мощный лук, который, впрочем, он натянул без труда. «Куда бить?» — только и уточнил он. Маг же лишь усмехнулся. «Понял, глупый вопрос». А в следующий миг стрела точно поразила управляющего монстром скелетона в череп, пробив тот насквозь. И, как и предсказывал Булай, тварь сорвалась с поводка. Правда, сначала она ломанулась в их сторону, но, наткнувшись на щит, не стала долго его продавливать, а как-то странно извернувшись, резко рванула назад. «Ну, минут 5 или 10 спокойствия мы для себя обеспечили», — притянул Дими. «И это хорошо», — раздался из-за их спин голос мальчика, — «у меня все готово». Как так получилось, что огромную светящуюся пентаграмму, возле которой он стоял, до сего момента никто не замечал, непонятно, но сейчас, вот теперь я почему-то даже не сомневаюсь, что у нас все получится», — пробормотал телохранитель. «Да», — согласился с ним Булай. Между тем парень отошел в сторону и поглядел на магов. «Ее нужно активировать, но сделать это надо не мне. Моя энергия ее разрушит, И он рукой указал в сторону лирийца и мага из отряда Миои. «Нужно, чтобы вы этим занялись». Дальше Хел показал в пару мест на пентаграмме, благо сейчас, когда она висела в воздухе, те были хорошо заметны. «Подавать энергию нужно сюда. Ее потребуется для активации очень много, что практически полностью опустошит ваши запасы». «Ничего страшного», — ответил мальчику Булай, — «если у тебя все получится». «Уже получилось», — спокойно сказал Хел, — «теперь осталось дело за вами». И он указал рукой в сторону пентаграммы. Лириец не видел смысла оттягивать и первый шагнул к точке передачи энергии в пентаграмму, не слишком отстав от него. У второй точки входа оказался маг из другого отряда. «Начали», — скоординировал их действия Деми. «Держите щит», — неожиданно закричал Хел, который незаметно для всех вновь оказался у своего наблюдательного поста, там костяной дракон. А уже в следующую секунду произошло сразу два события. Содрогнулось здание, хотя девушки и держали щит, но не почувствовать то, как монстр врезался в него, было очень сложно. Ну и второе. Маги активировали портал. «Нужно уходить, портал продержится не так долго», — напомнил всем Хел. «Да», — согласился с ним телохранитель, и быстро выстроил цепочку отступления, «отходим в том порядке, что оговорили заранее. Сначала разведка, под командованием кружа, потом основной отряд, предпоследние девушки. Прикрываем ваш отход мы с Хелом». Тут он поглядел на спокойного мальчика. «Я последний», — понятливо кивнул тот. «Тогда приступаем», — и великан, каким был Деми, по сравнению со всеми остальными, махнул рукой в сторону активированного портала. Так прошли томительные 3 минуты. Остались лишь они с Хилом. «Я пошел», — передал мальчику боец. «Да», — кивнул тот, — «я следом за вами». Только вот что-то в словах мальчика слишком не понравилось бойцу. Он обернулся и как раз в этот самый момент его настил неимоверной силы удар, которого от столь хрупкого парня сложно было ожидать. И хоть он никак не мог физически навредить великану, но отбросил того в сторону портала. Последнее, что увидел телохранитель, как парень спокойно отвернулся, явно к чему-то готовясь, а после портал отключился. И он уже не видел того, как начало разваливаться здание, не видел того, как мальчишку окутало непроглядное облако тьмы, и не видел он того, как в это облако сквозь обломки крыши метнулась длинная костлявая рука, принадлежащая явно не костяному дракону. Вывалившись из портала, Деми резко дернулся назад. Только вот возвращаться уже было точно некуда. «Где Хел?» Сразу уловил, в чем причина столь странного поведения телохранителя Булай. «Остался там», — махнул рукой в сторону закрывшегося перехода боец. «Он меня столкнул в портал, а сам остался там. Но зачем он это сделал?» — удивилась жена мага. Мужчина хмуро поглядел в ее сторону. У него был лишь один ответ на ее вопрос. «Он прикрыл меня и не дал прорвать к порталу кому-то по-настоящему опасному», — сказал Деми. «И что нам делать?» — уточнил у него кто-то из лирийцев. Вроде это была еще одна магичка из их отряда. Телохранитель выдохнул сквозь сжатые зубы, после чего ответил. «Ждать встречи как с девочками, так и с ним. Если Лекс сумел найти его один раз, сумеет связаться и еще раз. А значит, не все потеряно». После чего он огляделся вокруг. «Смотри-ка», даже удивился Деми, «а мы ведь и правда оказались в одном из нейтральных миров, и даже том, где я как-то бывал, а значит нам туда». И он направился к выходу с портальной площадки. Если их просили ждать, но при этом не светиться и залечь на дно, так чтобы никто не узнал об их прибытии, то они это сделают, сколько бы времени Лексу и тем, кого он должен привести, не потребовалось, чтобы добраться до выбранного им места встречи. И лучшего мира, чем этот, для того, чтобы скрыться, сложно было найти. Ведь, кроме того, что это один из узловых миров, где сходится пересечение нескольких ветвей, так он был еще и не подконтролен никому из высших богов. Именно поэтому, тут когда-то и бывал сам Деми, сопровождая отца Миои. Этот мир использовали как действительно нейтральную зону, в прямом смысле этого слова. «Хоть в этом нам повезло», — пробормотал телохранитель молодой богини, после чего огляделся и махнул рукой своим спутникам. «Идемте, я знаю тут пару мест, где мы сможем укрыться на любое время», и уверенно направился в сторону лестницы, ведущей на нижние уровни. Остальные последовали за ним. Мир, Калрат, Цитадель. Некоторое время спустя. «Черт, что-то пошло не так», — мысленно прошептал я. «Это хорошо, что я решил задержаться и дождаться момента, когда мои друзья и люди из команды Миои, оказавшиеся в каком-то странном светлом мире, воспользуются подготовленным специально для них портальным ритуалом, и уйдут в нейтральный мир, координаты которого гарантировали наиболее стабильный результат при переходе. Но что-то меня смутило. Блин, так это же Хел, он остался, поняв, что часть практически все из моих спутников смогли воспользоваться переходом, но потом тот неожиданно закрылся. Нужно понять, что случилось, решил я и мысленно потянулся к метке мальчика, оставшегося в исходной точке перехода. Тот какое-то время не отзывался, и я постарался разобраться, в чем дело. Ага, он воспользовался своей главной способностью, дошло до меня, и сделано это явно не просто так. Ему угрожает непосредственная опасность. Похоже, в этом и была причина, сейчас все выясним. Как действовать дальше и пробить его защитное поле, мне было прекрасно известно. Нужно лишь сдвинуть канал передачи на пару мгновений в любом направлении. Проще организовать сдвиг в прошлое, что я и проделал. И как раз после этого мне удалось достучаться до Хила. «Это я», — сразу сообщил я своему преемнику, — «что у вас случилось? Почему ты остался?» Нападение, даже общаясь с Хилом сквозь пространство и, можно сказать, время, я ощущал его ледяное спокойствие и хладнокровие, нас подкараулил очень опасный противник. Он дождался момента отключения защитного поля и атаковал. Это могло нарушить стабильность работы портала. Я не стал рисковать, и отключил портал, отправив туда телохранителя Миои. Только он оставался со мной прикрывать отход остальных. «И как же он бросил тебя одного?» – удивился я. «Никак», – ответил мне Хел, – «я просто толкнул его в портал, пока была такая возможность, иначе он бы постарался остаться со мной. У него слишком высокий уровень ответственности, чтобы уйти, бросив меня одного». «Понятно», – протянул я, – «ты сам как, держишься?» «Чувствую», – активировал защитное поле. «Да», – подтвердил Хел, – «но все в норме. Пока оно активно, мне ничего не угрожает. Сможешь продержаться какое-то время?» – уточнил я. Мне показалось, что парень как-то горько усмехнулся. «Хоть целую вечность», – протянул он. «Я же быстро прикинул наши возможности. Столько не потребуется», – сказал я ему. После чего скинул один из модулей преобразователей, адаптированных под работу с энергией хаоса, а также описание по его действию и дальнейшему использованию. «Изучи его», – передал я Хилу. «Когда уверенно сможешь им воспользоваться, то без проблем преобразуешь энергию своего типа в любой необходимый, это позволит тебе самостоятельно активировать пентаграмму. Сама структура пентаграммы тебе известна. Главное, воспроизвести ее вновь. Тут главное, тебе придется на это время отключить свое поле поглощения. Справишься?» Раздалось непродолжительное молчание. Хел не любил обещать то, что точно не смог бы выполнить, но через некоторое время он все же ответил: «Я постараюсь». «Хорошо», согласился я с ним, «главное не рискуй. Если ничего не получится, просто жди. Я приду за тобой, как только помогу девушкам». «Ты смог с ними связаться?» — сразу уточнил Хел. «Нет», — мысленно покачал я головой, «в этом-то вся и проблема. И именно это мне не нравится». И я постарался объяснить свои предчувствия парню. «Понимаешь, даже сейчас, когда ты прикрыт своим защитным полем, я сумел до тебя достучаться. К тому же, хоть у меня нет возможности подключиться к остальным членам вашей группы, что воспользовались порталом и оказались по ту сторону границы, но, тем не менее, я их прекрасно ощущаю. А вот девушки, я лишь уверен в том, что они живы, и лишь примерно догадываюсь, где их нужно искать, и больше ничего. Это-то меня и настораживает». «Я понимаю твои опасения», — передал мне Хел, — «можешь не переживать за меня. Понапрасну рисковать я не буду. Сначала зачищу некоторую часть города, выберу место, где смогу спокойно обустроиться. После этого займусь изучением возможностей модуля. И только если буду полностью уверен в безопасности активации пентаграммы портального перехода, создам его. В противном случае я дождусь тебя тут». «Молодец, так и нужно», — похвалил я Хила. И хоть он остался один посреди враждебно настроенного мира, но в его умении и возможностях постоять за себя я не сомневался. Ведь не зря же его создатель считал парня наилучшим и опаснейшим своим творением. «До встречи, и держись там», — пожелал я парню. «До встречи», — ответил он. На этом я разорвал связь. На одну проблему стало меньше. Вернее, не стало, но она сейчас не так актуальна, и ее можно будет решить чуть позже, если, конечно, Хел не разберется с нею самостоятельно. И я сосредоточился на координатах, прокола в границе, через который должны были прорваться богиня и Лирийка. «Так, примерный вектор движения известен», — стал рассуждать я, и куда же вас занесло в конечном итоге. Через пару минут я вычислил конечные координаты места, куда портал закинул девушек. Пора было разобраться, что же там произошло и где на самом деле оказались Мио и Тара. Через пару мгновений меня охватило поле индивидуального портала, и я растворился в нем. «Ждите, я уже иду», — мысленно прошептал я, делая шаг вперед. И будто ответ на эту мою фразу, в моем сознании раздался тихий и практически неслышный голос Мии. «Нет, это ловушка». Но было уже поздно, портал закрылся за моей спиной. «Ловушка, значит», — в последнюю секунду подумал я, а потом добавил, «хоть в этом я не ошибся, значит и моя уловка будет к месту». А в следующий миг я оказался в каком-то темном зале, но не в тот момент, когда должен был сработать портал, открытый мною в цитадели, а за 5 дней до этого. И этого времени мне должно хватить, чтобы понять, кто же затянет сюда Мию и Тару через пару суток и для чего ему потребовались девушки, и что за ловушку он готовит.